издалека полетели мысли. Стрелки засохли, годы повисли. Что-то случилось, ничуть не приснилось. В двери упорно заколотилось. Как-то сквозь деревья, сквозь радуги песни, сквозь радуги песни, сквозь радуги песни, сквозь мысли сознания, время и тени, время и тени, время и тени. Упрямо сложить все то, что не нужно, это не нужно, это не нужно. И выкинуть в прорубь придуманных страхов, чуждых, чуждых, чуждых, чуждых. И треснув по лбу, все разгадалось, все разгадалось, все разгадалось. Все здесь случилось в правильном свете, в правильном свете, в правильном свете. Памятью память, излишняя боль. Вдруг пригодится, вдруг пригодится. Я вымыл руки по локоть в себя, тянул по кускам обрывки созвездий, слепил, как хотел, украсил, как думал. Все, что нажил, то, что запомнил. Как-то сквозь деревья, сквозь радуги песни, сквозь радуги песни, сквозь радуги песни, сквозь мысли победы, время и тени, время и тени, время и тени. Упрямо сложить все то, что не нужно, и выкинуть в прорубь придуманных страхов самим собой, самим собой. Все то, что не нужно.